Глава 3. Через предсердие в сердце. Звезда по курсу, только к беде. Вырвавшись из окутанного густым зеленым дымом прохода, отряд продолжил движение вверх по крутому склону. Мы потеряли 2 бойцов. Запределье потеряло 100. Нам в спины несся и несся дикий вой жестоко обманутых и прореженных монстров. Черная баронесса показала себя удивительным боевым лидером, умудрившись сотворить практически невозможное. И сейчас, снаряжая стреломет последней из оставшихся в сумках колывана стрелой с замораживающим наконечником, я чувствовал себя как... Черт, я чувствовал себя как пьяный в стельку мужик, неведомым путем попавший в элитный ресторан. На следующее утро память у мужика не отшибла полностью, и он смутно вспомнил, что вытворял прошлым вечером, после чего ощутил полную удовлетворенность, смешанную со жгучим стыдом. То же самое сейчас ощущал и я. Ведь часто бывает, что после загула, практически стершегося из-за невыдержавшей ударной дозы алкоголя памяти, просыпаются подобные чувства на следующее утро. Какая-то гордость. Хорошо оттянулись, тряхнули стариной. И стыд. Где-то я оступился, где-то что-то сделал не так. Так и здесь. Своей мощной проходкой через скалистый лабиринт мы словно бы закатили за пределью оглушительную затрещину, дав ему понять, кто здесь король жизни. Скалы огрызнулись, с хрустом сомкнулись, вырвали из отряда пару кусков, впитали в себя магические разряды и приняли удары оружия. После чего неохотно пропустили нас, поняв, что столь целеустремленных до безумного фанатизма приключенцев им не остановить никак. И что если бы не действующий здесь капс, непрошенные гости и вовсе не заметили бы столь ничтожного сопротивления. Впрочем, я на самом деле помнил все смутно. Мы проходили лабиринт несколько часов, и у меня все смешалось в голове в единую отупелую мешанину. Краски еще не посерели. Я продолжал попадать из стреломета в цель, но отчетливо ощущал, что еще немного, и придет ко мне поистине царское затухание. И не только ко мне. Лица сокланов неспящих сполна выражали всю накопившуюся усталость. В такие дикие рейды каждый день не походишь. От напряжения коньки можно двинуть. Психическое перенапряжение. А ведь у нас еще более-менее, по меркам Вальдиры, пусть опасная, но прогулочка выходит. А если вспомнить те же кровавые рифы, где кланы сражались за право обладания уникальным заклинанием, там перегрузка была неимоверная. Но сейчас было не до размышлений. Едва мы только покинули скальную громадную ловушку-лабиринт, как стены резко сомкнулись, едва не придавив выползший за нами хвост архов. От ущелья выхода не осталось и следа. Путь назад отрезан. Теперь либо вперед, либо в реал, путем вжатия кнопки оффа. И в следующий заход ты окажешься не в запределье, а на большой земле, что равнозначно поражению. Шагом. Медленно. Скомандовал чуть охрипший голос черной баронессы. Смазанное движение, и глава неспящих ровно зашагала вперед, двигаясь позади передних рядов. Тонкая фигурка в блестящей черной коже не двигалась столь грациозно, как обычно. Усталость, усталость. Впереди было нечто вроде широкой старой дороги. В паре мест я заметил изящные каменные плитки с очень красивыми узорами. Плитки заметил не только я. Одну успел прихватить бомб. Еще 2 захапали неспящие. Не удивлюсь, если местные куски дорожного покрытия уйдут по очень большой цене на игровом аукционе. «Это постройки древних», — прошептал Уль. «Зуб даю. Такие дико странные формы зданий только у них бывают». «Да», — кивнул я. «Тоже так считаю». В километре от нас и выше по склону начинались развалины. Первой чертой шла большей частью обвалившаяся каменная стена. Не столь мощная и высокая, как в Альгоре, но все же довольно солидная. А дальше уже виднелись различные здания, напоминающие проект косоглазого архитектора, страдающего тремором всех 4 конечностей. А как еще назвать такое? Дома в виде косых неказистых треугольников. Дома в виде колючих шаров, напоминающих раздутых морских ежей. Дома, выглядящие как толстые бублики, стоящие на ребре. Дома-иголки. Тонкие шпили, уходящие вверх 200 метров. А на самом верху, там, где у иглы обычно игольное ушко, расположена одна единственная комната, рассчитанная максимум на двух человек. И рядышком с этими чудиками стоят абсолютно обычные и очень красивые здания, напоминающие постройки из средневековой и более поздней истории с резными карнизами, со статуями по краям крыши, с полукруглыми окнами. Только взгляд отдохнул на привычных взору очертаниях, только восхитился искаженной мордашкой каменной горгульи, как тут же новый удар по психике. Появляется здание в виде цветочного горшка с 5-6 длинными цветами, где стебли — это лестницы, листья — это террасы, а цветочные бутоны — комнаты. Растительность каменная, мертвая, опутана растительностью живой. И вместе получается прямо-таки крайне интересная картинка, где не сразу разберешься, что и откуда растет. И таких самых разных по форме и размерам зданий очень много. Специализирующиеся на древних игроки собрали множество информации на эту тему. Сейчас многие из нас ведут видеозапись. После похода видео можно запросто продать за неплохую сумму. Если, конечно, охочая до сенсации с собственным участием Кэлен не выложит их в сеть бесплатно. Лишь бы сорвать аплодисменты и заработать восхищение. «Стоп!» — мягко велела черная баронесса. Кстати, жесткости в ее голосе и впрямь стало меньше. Похоже, опытный лидер прекрасно осознавала моральное состояние бойцов. И не собиралась добавлять жару. Над нами и так нависло собственное раздражение, усталость, а чуть выше — потенциальное затухание. Отряд продвинулся вперед еще на пару шагов и послушно замер. Мы стояли метрах в 300 от разрушенной кольцеобразной стены, опоясывающей руины. Причину остановки долго искать не пришлось. Перед самым нашим носом мягко витал в воздухе перламутровый сгусток света в форме 5-лучевой звезды. Окончания каждого луча были окрашены в разные цвета. «Писец», — выдохнул я. «Трындец». «Ага», — выдавил Уль, резко задирая стреломет вверх. «Я поступил точно так же». Все воины опускали оружие. Стучали нижние кромки щитов о камень. Маги заводили за спины окутанные магией руки. Трое прыгнувших к голове мамонта игроков схватили что-то сдавленно выдавившего орбита и утащили лысого эльфа в хвост отряда. Чтобы, не дай бог, тот ничего такого не выдал. Мы все начали мило и ласково улыбаться. Почему? К нам пожаловал самый настоящий писец. Это просто нечто неземное. Почему? Да потому что это... Середина звезды тихо задрожала, пошла рябью. До нас донесся четкий, ясный и абсолютно непонятный голос, произнесший несколько коротких фраз на неизвестном мне языке. Здорово. И что теперь? Мое замешательство длилось недолго. Повинуясь жесту черной баронессы, алый барс достал из закрепленной на спине носорога сумки совсем небольшую сферу из серого стекла и 2 раза ударил по ней ладонью. Сфера засветилась, нас окутало сероватое сияние. Обернувшись из любопытства, я заметил, как один из архов активирует точно такой же светильник. Черная баронесса заговорила, громко и ясно попросив. «Я прошу повторить недавние слова о доблестный защитник древнего города». Светящаяся звезда крутнулась вокруг своей оси, на мгновение превратившись в смазанный круг. Резко остановилась. С одного из ее лучей, окрашенного в мягко-розовый цвет, сорвалась вспышка и улетела далеко вдаль, пролетела над скальным лабиринтом и, спустившись по пологой дуге, упала в широкую реку, которую мы преодолевали по пути сюда. Звука мы не услышали. А вот не заметить многометровый гейзер диаметром с полреки мы не могли. Загадочный страж в виде 5-лучевой звезды выразил свое недовольство и 1 раз выстрелил из пушки, испарив несколько тонн воды. И он был прав, его раздражение оправдано. Гости должны быть более подготовлены. Вот она, усталость. Сферу можно было бы активировать и раньше. И плевать, что ее создает и продает только один клан Вальдира. Причем за такие деньги, что лучше самому выучить язык. И плевать, что сфера одноразовая. Такого стража лучше не злить. Проще пожертвовать сферой, чем вызвать его гнев. Язык древних. Именно на нем говорил защитник города. А вот сам защитник — это совсем отдельная тема. Но многие из тех, кто в курсе самых последних сведений из этой области, сейчас писают кипятком от дикого возбуждения. На нашем пути попался самый настоящий страж древних. Кто он? Не знаю. Что он? Тоже не знаю. И, наверное, никто не знает. Хотя известно многое. Первое. Страж неуничтожим. Либо обладает неслыханным запасом жизни и энергии, плюс умениями мгновенного исцеления починки, или что-то в этом роде. В свое время по стражу били мощнейшей магией, били клаудами, били вообще всем, что под руку попадется. Безуспешно. Максимальное достижение — получивший неслыханный по меркам Вальдиры урон. Страшно немыслимо быстрой скорости умчался прочь, а через секунды 4 вновь вернулся, столь же ярко сияющий, как и прежде. Что и породило теорию не о неуничтожимости, а о крайней живучести. После той последней попытки уничтожить звездообразного стража, больше пытаться никто не стал. Хотя бывают эксцессы. Не все знают, что означает, когда на твоем пути появляется мягко светящаяся перламутровая звезда с лучами, чьи краешки окрашены в разные цвета. Эти «не все» часто пытаются звезду ударить, пнуть или поджарить. И мгновенно улетают на возрождение, даже не поняв, что, собственно, произошло. И за звездой закрепилось понятное и ясное название — «Звездатый друг». Было даже проклятие такое. «Чтоб тебя звездатый друг навестил». О мощи стража можно сказать очень многое. Из главных показателей его силы даже боги Вальдиры отказывались иметь с ним дела. Отказывались беседовать, отказывались нападать. Вообще держались как можно дальше от этих милых, парящих в воздухе перламутровых звезд. Что как бы намекает не просто на очень многое, а реально намекает на очень многое. Еще зачастую один удар звезды убивал не только игрока, но и все его снаряжение и содержимое мешка. В пыль превращал. Будь то броня из мифрила, бархатный камзол или же каменный шлем. Неважно, разносило в пыль. Еще говорили, что однажды звезда появилась прямо в Альгоре. Вырвалась откуда-то снизу, прямо из мостовой, на центральной улице. Тот случай назвали «инцидент Мля». Потому как спятивший страж древних принялся палить в стороны почем зря, целясь в живую силу. Уничтожил немеренно местных, завалил толпу игроков, отправившихся на локу Возрождения, и, сидя там в одних трусах, ошарашенно выдавливающих... Мля... Отсюда и название происшествия. Звезду едва обуздали бесы. Причем класть страшно них хотел. В том смысле, что переговоров не было. Их слову он не подчинился, магии не поддался. И тогда же звезда завалила нескольких бесов. На глазах игроков бессмертные полыхнули золотыми вспышками и горящими комками рухнули на землю. Кончилось все тем, что слетевшие отовсюду бессмертные сияющим хороводом ангелов окружили звезду, окутали ее многослойным коконом божественной магии и куда-то утащили. Но не убили и не телепортировали, а именно утащили силком за собой. Причем вся толпа бесов двигалась по небу как шарик в игре пинбол. Потому как перламутровая звезда не хотела никуда улетать и бешено дергалась в ловушке, таская за собой всех бесов. Еще из памятного тем днем дыры в объектах, считающихся неуничтожимыми. На этот суперстатус звездообразный страж также хотел класть и смело клал с высокой горки, запросто делая дыры там, где ему хотелось. Еще одним закономерным итогом было знатное проставление бесам игрокам. Ибо убытков было почти не счесть. Все компенсировали. Добавили жирных бонусов. Сверху плюхнули плюшевого варенья, оставшееся место замазали золотым паштетом. Все остались довольны. Выдавать данное событие за игровой момент бесы и не пытались. Просто отмолчались, щедро раскидывая золото и алмазы пригоршнями. Понимающие люди зрелищем прониклись сполна. И попытки грохнуть звезду о пол прекратили. А вот изучать продолжили. Зачем? А если подобный вот друг окажется союзником, пусть и временным? И это только один пример. Ведь страж может знать, где находятся еще руины древних, набитые дорогущими вкусными артефактами. Я бы мог очень долго говорить о звездах, парящих в воздухе. В свое время я тоже грезил о встрече со стражем древних. Но сейчас было не до этого. Потому что прямо перед нами парил страж древних, способный убить нас всех одним выстрелом. Но особо бояться было нечего. Момент известный. Сейчас точно не сбой. Такое уже случалось. В данный момент звезда являлась стражем давно заброшенных древних руин. Но при этом была такая тонкость. Звезда была не тупым стражем-качком, уничтожающим всех подряд. Нет. Страж появлялся только один раз в подобных случаях. После нашей беседы он улетит. И те, кто придет в Запределье вслед за нами, его больше не увидят. А вот поставленные стражем и нами условия останутся. Как раз к условиям дело и шло. Вновь крутнувшаяся звезда остановилась, лучи моргнули цветным маревом, из задрожавшей середины донеслось уже вполне понятным языком. Сфера-переводчик постаралась. «Привел вас сюда случай? Привел вас сюда рок? Привел вас сюда умысел?» «Умысел», — спокойно ответила черная баронесса. Тем самым глава неспящих подтвердила, что мы шли именно к руинам, что мы не собираемся уходить, что мы намерены пройти. Моргнув, страж продолжил предлагать варианты. «Вы все герои? Не все из вас герои?» «Не все из нас герои», — столь же быстро ответила черная баронесса. «Все. Теперь я точно знал, чего ожидать, и с диким облегчением выдохнув, отпустил приклад задранного в небо стреломета и спрыгнул вниз. До земли не долетел. Меня поймала Кира. И я оказался сидящим у нее на руках. Мощная паладинша, шутя, удерживала мою тощую тушку мага. «Драться не будем», — шепнула беда. «Ага», — столь же тихо отозвался я.